Глава 9. Шпионка. Ты надышалась болью? Так отпусти на волю ее. Дыши сама. Саундак. Близкая. Яна приехала в офис за пару часов до начала рабочего дня с двумя стаканами кофе. Для себя и дежурного администратора из хранилища, которого планировала нагрузить работой как раз под конец ночной смены. Перед этим забежала в свой кабинет и забрала разряженный браслет. Яне показалось, что камни укоризненно сверкнули, мол, ну что, вспомнила, наконец, про нас. Хранилище располагалось на цокольном этаже министерства. Большую его часть занимала мастерская, где медиаторы-ювелиры создавали или чинили браслеты, экспериментировали с новыми комбинациями и заряжали камни энергии от очага. В мастерскую рядовых служащих не пускали. Даже у Яны такого уровня доступа не было. А жаль. Увидеть своими глазами, как камни обретают мощь и заряжаются от очага, Яна мечтала еще со времен училища. Яна бывала только в приемной хранилище, откуда хромированные двери вели в подземные мастерские. Стены здесь были уставлены высокими узкими шкафами. В них, за стеклом, сияли самоцветы всех мыслимых оттенков. Драгоценные и полудрагоценные камни, минералы и куски горных пород, не представляющие для среднего обывателя никакого интереса, но способные заключить в себе магическую энергию колоссальных объемов. Это были выставочные образцы с позолоченными табличками, которые поясняли, как именно конкретный камень или минерал резонирует с колдовской энергией. Витрины подсвечивались подвесными фонариками, единственным источником света в подвальном помещении без окон. В приемной стоял рабочий стол дежурного администратора, заваленный инструментами и оптическими устройствами. Здесь же стояли три чашки с кофейными потеками, пузатая упаковка дешевых кексов и ноутбук. За столом сидели двое. «Яна Петровна, доброе утро!» Бодрый голос Дениса заставил Яну вздрогнуть. Стажёр сидел в потрёпанном компьютерном кресле, наверное, когда-то оно крутилось, но сейчас казалось сломанным, и вскочил, когда увидел начальницу. «Ой, а вы меня искали, да?» Денис насторожился. «Я вам все банковские выписки на почту скинул. А еще? «Доброе утро. Видела, спасибо». Яна махнула рукой. «Я пока не по твою душу. Я к тебе, Лена». Дежурная администраторка хранилища протянула руку для приветствия, а другой забрала свой кофе. Открыла пластиковую крышку, вдохнула аромат и зажмурилась от удовольствия. «Принято», — весело сказала Лена. «Что случилось?» Лена была миниатюрной женщиной 40 лет с фигурой 15-летней девочки и таким же легким нравом. Она носила короткие волосы, которые красила в черный цвет. Под белым халатом, который она никогда не застегивала, красовались футболки с супергероями. Сейчас на Яну смотрел Флэш, и из-за того, что ткань на груди собралась в складку, супергерой игриво подмигивал. Яна протянула разряженный браслет, и Лена всмотрелась в камни. «Что, кастовала?» Не дожидаясь ответа, она продолжила. «Хризолит, рубин, горный хрусталь? Псов, что ли? Часов 5 понадобится. Временный комплект камней оформлять?» «Нет», — открестилась Яна. «Я все равно пока здесь застряла. Подожду». Лена наклонилась к компьютеру и застучала по клавиатуре, создавая заявку. Яна поблагодарила Лену и вернулась в свой кабинет. Перед встречей с Анпалычем надо было распечатать банковские выписки, добытые Денисом, и дождаться информации от Алины. Порочить честь убитой коллеги Яна предпочитала с полным арсеналом обличающих материалов на руках. Яна стояла возле принтера, прислонившись к стене, и пыталась не заснуть, когда зашла Алина. «Кто-то опять работал всю ночь?» — воскликнула подруга. «На себя посмотри», — огрызнулась Яна, потирая глаза. «Как твои курьеры? Удалось что-то откопать?» «Ага, вот тут все. Алина положила папку с бумагами на стол. «Будет быстрее, если я тебе так расскажу. Я поговорила со Светланой Кузькиной и поспрашивала других коллег Марины. Названия компаний они, как и ожидается от нормальных людей, не запоминали. Кроме одной». Алина достала из принесенной папки распечатку с витиеватым логотипом. «Этот был изображен на подарочном пакете, который Марина передарила Светлане. Там были духи, которые ей не подошли. Я проверила реквизиты компании. Владелец — колдун по имени Бойцов, Вадим Евграфович». Яна дала знак Алине подождать и открыла таблицу с делами Марины, которые вчера составляла. «Ага. Вот. Бойцов Кирилл Вадимович. Очевидно, сын. Дважды привлекался к административной ответственности. дебош в публичном месте с применением магии и угон катера путем превращения его в игрушечный. Да, запрос на выезд из страны. Невероятным способом апелляция рассмотрена в кратчайшие сроки и одобрена. Прекрасно. Еще две визитки я обнаружила в сумочке Марины. То есть визиток и прочих карточек там была тьма тьмущая, а я пробила все контакты. В итоге интересными мне показались две. Одна — владелец сети фитнес-клубов. Там абонемент на месяц стоит, как моя зарплата. Вторая — крупный застройщик. У него объекты в Москве, Петербурге и Воронежской области. Кажется, Марина вскоре собиралась съехать из своей однушки в пентхаус в центре Москвы. Фитнес-клубом владеет ведьма Агнеса Лейна, а застройщик — колдун Константин Добрынин. Яна находила фамилии, которые называла Алина в таблице, и выделяла маркером. Что по автомобилям? Я запросила записи с камер, чтобы посмотреть, какие автомобили заезжали за Мариной. Одна камера наша. Данные служба безопасности уже прислала, но я еще не смотрела. Две другие камеры — соседнего ресторана и магазина. Я провожу запрос через МВД, думаю, к полудню материалы будут у меня. Отлично. Вчера изучила выписки входящих звонков. Вот тут все курьерские службы, за вычетом сервисов доставки еды и маркетплейсов. Тут больше 300 номеров. Мне понадобится Денис. Нужно связаться с каждым и узнать, кто именно заказывал доставку на имя Марины Коломийцевой. На это уйдет пара дней. Зато в результате будет список всех колдунов, которым помогала Марина и с которыми у нее были отношения вне работы. Отношения? Яна вскинула брови. Думаешь, она спуталась с колдуном? Она скривилась. Марина в ее глазах и так пала ниже плинтуса, но все же не настолько, чтобы представить ее в одной постели с колдуном. «Ну, у меня нет других вариантов». Алина пожала плечами. «Пока что мы вычисляем всех, с кем Марина была в хороших отношениях. Да и вообще, судя по всему, она была ценным кадром для колдунов. Ума не приложу, зачем Августину понадобилось ее убивать. Может, ее убили из-за любви, а не из-за ненависти? Вдруг Августин приревновал? 68% убийств женщин совершаются их мужьями или любовниками. Знаю. Не думаю, что это наш случай. Яна потянулась, выгибая спину, потом посмотрела на часы. Так, Сан-Палыч и Костин ждут нас через 10 минут в переговорке. Сперва общая летучка оперштаба, а потом втроем ты, я и Денис. Соберемся и скоординируемся по нашему расследованию. Принято. Алина зевнула. Значит, успею покурить. Ты со мной? Яна поморщилась и покачала головой, вспоминая промозглую сырость на улице. Алина выбежала из кабинета, на ходу доставая электронную сигарету, а Яна вернулась к принтеру. В переговорке было душно и тесно, несмотря на то, что сегодня в штабе присутствовало куда меньше медиаторов, чем вчера на большом установочном совещании. Новички из оргпреступности все еще торчали в архивах и пытались найти ответы в прошлом Эрта. Из четверки медиаторов, которых Костин направил к патрульным охотиться на нарушителей анималов, пришел на летучку только один. Видимо, говорить от имени команды. Яна запомнила их лица, но имен не знала. Все выглядели невыспавшимися и уставшими. Только Андрей Костин казался свежим и красивым, как и всегда, в своем идеально выглаженном костюме. Он стоял у стены возле белого экрана для проектора, и на его фоне казался персонажем, вышедшим прямо из стоковых картинок про успешных руководителей. Когда Яна вошла в переговорку, Костин поймал ее взгляд и сдержанно кивнул. Яна ответила таким же легким кивком и прошла за стол в первом ряду, поближе к кофейнику и пирамиде из одноразовых стаканчиков. Через минуту рядом примостилась Алина, от которой пахло мятой и шоколадом. «Коллеги, мы начинаем». Костин откашлялся, и воцарилась тишина. Сан Палыч со своего кресла довольно хмыкнул, и Яна почувствовала укол ревности. Ее раздражало, что начальник так явно выказывает симпатию Костину. «Предлагаю оперативно обменяться новостями по делу и сведениями, которые нам удалось добыть за прошедшие сутки, и возвращаться к работе. Начнем с самых важных событий. Капитану Рогачеву и его команде удалось выяснить, кто стал новым подручным Эрта. Организованная вчера слежка принесла блестящие результаты». Костин махнул рукой, приглашая Рогачева продолжить доклад. Тот откашлялся, встал из-за стола и прошел в центр переговорной. Только сейчас Яна заметила, что вся правая сторона его лица была покрыта царапинами и синяками, а левую руку поддерживала перевязь. «Мы следили за Эрта от его дома до ресторана на Новокузнецкой. Даже не думали, что нам сразу так повезет. Обычно месяц задницу морозишь и ссышь в бутылочку, чтобы узнать, что подозреваемый после спортзала ходит к любовнице. В общем, вчера в этом ресторане у колдунов и анималов была беседа. Со стороны анималов пришел новый вожак и его зрячая. Со стороны колдунов — Эрта и его подружка-ведьма. Мы не слышали, о чем они говорили. Висело защитное заклинание, но общались дружелюбно. Эрта так вообще едва ли не в рот мальчишки заглядывал. Сколько живу, впервые такое вижу, чтобы колдуны и анималы спокойно в одной комнате сидели и не цапались. Рогачев покачал головой и болезненно поморщился. Потом нас засекли. Не знаю, как это вышло, мы камнями обвесились, как новогодние елки. В общем, Эрта и его подружка испарились. Понятное дело, не уследить уже за ними, глаза отвели. Ну, мы порешили с ребятами, что раз колдунов упустили, то хотя бы анималов надо взять. С новенькой зрячей познакомиться, да и с вожаком тоже. Шли за ними во двор. Хотели арестовать и притащить на допрос, но они начали сопротивляться. А потом и их подкрепление прибыло. Ну, сами понимаете. Рогачев хмуро смотрел в пол. Такая длинная публичная речь давалась ему тяжело. «Анималы не были вашей задачей», — успокоил Костин. «Главное, что вам удалось заснять этот сенсационный момент, о котором писал Августин в дневнике. Колдуны и анималы работают вместе. Жаль, конечно, что мы не знаем, о чем шла речь на этой встрече, но зато мы установили личности четырех террористов Легиона». Старенький проектор под потолком задребезжал и вывел на белый экран заставку рабочего стола. Костин склонился над ноутбуком и щелкнул мышкой, открывая папку с фотографиями. Яна увидела смуглое лицо молодого парня, снятое крупным планом. В его внешности было нечто восточное, выдававшее кавказские корни. Он выглядел польщенным. Наверное, в этот момент он слышал или видел что-то очень приятное. Яна предположила, что он может быть весьма привлекательным для женщин. «Это Сергей Акимов, новый вожак анималов из рода бурых медведей. 22 года. Сын Виктора Акимова, убитого в прошлом месяце». Костин перелистнул фотографию, и на экране появилось другое лицо. Молодая девушка, бледная и потерянная. Казалось, что она никак не могла справиться с эмоциями, которые ее обуревали. Поэтому лицо одновременно выражало целую гамму противоречивых чувств. От паники до раболепства. Под темными глазами глубокие синяки. Белки покрыты розовой сеточкой капилляров. Наверное, плакала или долго не спала. Или и то, и другое. «А вот и наша новая зрячая. Алиса Никонова», — протянул Костин, вглядываясь в глаза девушки и будто бы пытаясь проникнуть в ее сознание, чтобы найти там ответы на все вопросы. «Волчица в пятом поколении, по женской линии. Родилась в Москве. Когда ей было 5 лет, бабушка, Лидия Петухова, перевезла в Тереберку. За Петуховой местный отдел присматривал первое время. Сейчас она уже 16 лет вне политики. Серьезный срок. Они мало это вам не вечно молодые колдуны». «Вне политики, говоришь? У Петуховой длинные руки. Вон свою внучку пыталась в лидере клана пропихнуть». Сан Палыч пожевал губы. «Ладно, потом вернемся к нашей зрячей. Давай дальше». «Как скажете, шеф». Костин открыл следующую фотографию, и у Яны остановилось сердце. Карие, почти черные глаза. Кудри, собранные в неряшливый пучок. Белая кожа. Злой и раздраженный взгляд. Яна смотрела на это ожесточенное, искривленное ненавистью лицо и не видела ни капли той нежности и мягкости, которыми девушка щедро делилась с ней. «Нет, это не может быть она». Яна облизала пересохшие губы и сжала край стола так сильно, что заболели пальцы. «Зоя Виалье», — доложил Костин. «Молодая ведьма. А по их меркам так вообще ребенок. 30 лет. Не привлекалась. Пару раз проходила свидетельницей по административным нарушениям. Баловство золотой молодежи. В политике раньше не была замечена. А вот ее родители, Андрей и Аделия Виалье, еще как». Яна больше его не слушала. В ушах шумело. Она чувствовала, что задыхается. «Простите, я... мне нужно выйти». Пробормотала она, проигнорировала обеспокоенный шепот Алины и вышла из кабинета. Узкие стены коридора поймали Яну в капкан. Длинные лампы на потолке натужно жужжали и щелкали, как старые больные светлячки. «Это просто паническая атака», — объяснила Яна сама себе. «Дыши ровно, заземлись, и все будет хорошо». Дышать не получалось. Она шумно вдыхала воздух, раздувала ноздри, но тот останавливался где-то у горла и не доходил до легких. «Проклятые колдуны! Проклятые ведьмы! Проклятая я!» Яна спустилась на первый этаж и вышла на улицу. Села на ступеньки у входа в министерство, опустила ладони на грязный камень, покрытый городской пылью вперемешку с талым серым снегом. Она вышла на улицу в одной рубашке, но холода не чувствовала. По спине катились капли пота. Яна пыталась воззвать к рассудку. Да, она накосячила. Очень сильно накосячила. Расслабилась. И ей не повезло. Крупно не повезло. Сколько шансов было из всех баров Москвы выбрать именно тот, где развлекалась ведьма? Сколько шансов было из всех людей в баре столкнуться именно с Зоей? Яне просто не повезло. Так могло не повезти человеку, который заказал пиццу и увидел в начинке червяка. Да, мерзкая ситуация, но в целом не фатальная, исправимая. Сама виновата. Расслабилась, пренебрегла безопасностью, расплатилась душевными ночными посиделками с ведьмой. Мгновенное, почти кармическое наказание за халатность. Сглупила? Получай, фашист, гранату. Яна застонала. А вдруг? Сердце застучало еще быстрее. Все было подстроено. Вдруг виноваты не алкоголь и томный полумрак джазового бара, а магия? Могла ли Зоя воспользоваться ее беззащитностью? Медиатор без браслета — легкая добыча. Яне казалось, что она помнит все события прошлой ночи. Но так ли это было на самом деле? Может, она под действием заклятия разболтала ведьме все секреты министерства? Яна покачала головой, отвергая безумные подозрения. Она была без браслета, значит, Зоя не могла никак догадаться, что она медиаторка. Тем не менее, это не отменяло того факта, что ведьма могла наложить на нее любое проклятие. Заставить босиком гулять по битому стеклу, купаться в Москве-реке, залезть в клетку с тигром в зоопарке, выпить уксус, а потом просто стереть память. Яна знала, как обычно развлекается золотая молодежь. Могло произойти что угодно. Яна подвергла опасности и себя, и министерство. Но посыпать голову пеплом она будет потом, когда убедится, что он не представляет опасности. Сперва нужно пройти проверку и понять, что на нее не наложено никаких отложенных проклятий. Вдруг Яна — бомба замедленного действия. Маловероятно, но исключить необходимо. Тогда она сможет вновь дышать и не бороться за каждый вдох, заставляя диафрагму расслабиться и пустить кислород в грудь. Затем доложить шефу. Сан Палыч будет в ярости. Но Яна не сможет смотреть ему в глаза и продолжать расследование, если оставит его в неведении. Яна болтала ночь напролет не абы с какой ведьмой, а с ближайшей соратницей Эрта, одной из главных подозреваемых по делу о терроризме и экстремизме. Яна меньше всего хотела ошибиться во второй раз и подвергнуть министерство опасности повторно. Ну уж нет. Теперь она будет действовать строго по протоколу. Никаких эмоций. Только строгие правила. Это самый верный путь. Яна вернулась в переговорную и, медленно растягивая каждый шаг, как старую резиновую жвачку, подошла к Сан Палычу. Откашлялась и, ругая себя за робость, начала. «Сан Палыч, мне нужно с вами кое-что обсудить. Я очень сильно накосячила. И это непосредственно может повлиять на мою оперативную работу. Считаю нужным вам рассказать». Шеф внимательно посмотрел на Яну снизу вверх. «Это касается сегодняшнего отчета Костина?» посреди которого ты взбеленилась, как необъезженная лошадь, и выскочила из кабинета. «Да». «Тогда Костину тоже стоит присутствовать на нашем разговоре? Это имеет отношение к делу Августина, над которым мы сейчас работаем?» «А я думала, хуже эта ситуация стать не может», — пронеслось в мыслях, а вслух Яна была вынуждена ответить. «Да». «Тогда через 5 минут в моем кабинете». Яна сидела за большим письменным столом напротив Сан Палыча и рассказывала о событиях прошедшей ночи. Она старалась говорить сухо, сжато, делилась исключительно фактами. Костин сидел в соседнем кресле, пил кофе и поднимал брови, все выше и выше, так что казалось, будто они сейчас затеряются в его роскошной шевелюре. «Твою мать!» — Сан Палыч в сердцах стукнул кулаком по столу. «Сколько лет служу в министерстве, такого никогда не видел!» Яна не опускала глаз, смотрела на шефа и ждала, пока тот выскажется. В глубине души ей хотелось, чтобы Сан Палыч отругал ее как последнего стажера, наорал, лишил премии, сделал строгий выговор. И тогда, возможно, ледяной душ из наказаний смоет с Яны этот позор. Тогда, возможно, она вспомнит, кто она такая на самом деле. «Я только понять не могу. Как ты не поняла, что она ведьма? Как Зоя Виолье не распознала в тебе медиатора? Твой браслет был настолько разряжен?» «Я была без браслета». «Но почему, Яна?» — взревел Сан Палыч. «Какого чёрта?» «Почему?» «Хотела хотя бы на одну ночь стать обычным человеком, который не несет на себе всю тяжесть этого мира. Хотя бы на несколько часов снять с себя погоны медиатора и стать просто девушкой в баре. Расслабиться, забыться, развеяться, чтобы утром снова приступить к службе». Вот и развеялась. Развеялась, как прах человека над океаном. Вчера еще живой, а сегодня эхо себя настоящего. Я намолчала. «Феноменально», — прокомментировал Костин. «Да мы студентов в училище дрессируем, чтобы они даже в туалет ходили с браслетом. Не говоря уже про увеселительные ночные прогулки по Москве. А что, если бы на тебя анимал напал? Или ты встретила бы Эрта? Он-то тебя в лицо точно знает. Улыбнулась и попросила бы связаться с тобой в рабочее время? С 9 до 6, когда ты изволишь носить оружие? Ну, от кого? Ну, от тебя, Яна, я такого не ожидал. Беспечность на грани сумасшествия». Яна, наконец, не выдержала и опустила глаза. Она думала, что почувствует себя лучше после того, как шеф справедливо отругает ее, но стало еще паршивее. «Что бы ты сама сделала, если бы твой стажер снял браслет? Просто так, потому что ему моча в голову ударила», — кипятился Сан Палыч. «Выговор. Строгий. С занесением в личное дело», — ровным голосом ответила Яна. «Да все что угодно, лишь бы этот разговор быстрее закончился». Факт, что Андрей Костин был свидетелем этой неприятной сцены, вгонял Яну в глубочайшую тоску. Яна надеялась, что Костин не станет сплетничать, но верилась в это с трудом. Все, что она строила 10 лет, рушилось. Ее репутация, авторитет, доверие шефа, который был для нее как отец, уважение коллег — все катилось в тартарары, вся ее жизнь. Из-за минутной слабости. Из-за того, что она пренебрегла долгом. «А мне что с тобой делать?» «Что посчитаете нужным?» «Может, отстранить от оперативной работы? На месяц, а?» Яна вскинулась, готовая протестовать, но промолчала. Очень не хотелось оставлять текущее расследование на Алину и Дениса. Но если таково будет ее наказание, что ж, она это заслужила. Сан Палыч закрыл лицо рукой. «Ох, Яна, Яна, выйди из кабинета, пожалуйста», — вдруг велел он. «Посиди в приемной. Мне нужно с Андреем поговорить о той каше, которую ты заварила. Скоро я тебя позову». Яна сперва не поверила ушам и оторопела, а затем вспыхнула от негодования. Она была готова принять любое решение от Сан Палыча, но никак не думала, что ее судьбу он будет решать вместе с Костиным. «Так точно». И все же она послушно вышла в приемную и рухнула на диванчик в самом темном углу комнаты, подальше от всех окон и от дверей в кабинет шефа, чтобы никто не подумал, что Яна подслушивает. Часы на стене тикали, отсчитывая секунды и убаюкивая. Диван оказался мягким, бархатным, и воздух вокруг тоже был бархатным, пыльным, мягким, светло-серым. Секретарское рабочее место пустовало. И Яна оказалась впервые за последний час в покое, одиночестве и тишине. В памяти вновь ожили образы, мгновенно нарушив покой. Последний человек, о котором Яна сейчас хотела думать, — это Зоя. И все же именно о ней она думала. Ее не могла выкинуть из головы. Белая кожа Зои такая светлая, такая беззащитная, как хрупкий тающий силуэт месяца на предрассветном небе. Яна молча уткнулась носом в колени. Из них двоих явно не Зоя была беззащитной. Это Яна беззащитна, как младенец. Она истерически рассмеялась, тихо, звонко, рассеивая пыльную тишину. В этот момент дверь в кабинет открылась, и на пороге возник Костин. Яна вскочила. «Проходи». «Будешь чай или чего покрепче, м?» Сан Палыч выглядел таким довольным, что Яна не сразу догадалась, к кому он обращается. отметить мою отставку?» — осторожно спросила Яна. «Что ты, что ты?» Сан Палыч хмыкнул и, не дожидаясь ответа Яны, налил 3 рюмки коньяка. «Такие кадры нам еще нужны». Яна поняла, что если сейчас не выпьет, то имеет все шансы рехнуться. Она опрокинула рюмку и взяла заботливо протянутый шефом бутербродик в полиэтилене. «Жена делала», — гордо сообщил он. Костин грустно вертел в руках свою порцию хлеба с колбасой, но отказываться от угощения не решился. «Сан Палыч, пожалуйста, давайте быстрее с этим закончим», — попросила Яна. «Что вы решили насчет меня? Мне сдавать браслет?» «Нет», — торжественно объявил Сан Палыч. «Мы с Андрюш посовещались и поняли, что ты, голубка, конечно, серьезно накосячила. Это бесспорно. Но есть способ даже этот лимон превратить в лимонад». Сан Палыч явно чувствовал себя не в своей тарелке. Поправлял ворот рубашки, крутил кольцо на пальце и избегал смотреть Яне в глаза. «Дело в том, что у нас крайне мало информации про нынешний состав легиона. Мы пока ничего толком не знаем про планы Эрта. На кой черт ему понадобилось сотрудничать с анималами? Что за революционный фокус они придумали на этот раз?» Сан Палыч замолчал, предоставляя слово Костину. «Времени у нас не так много, как кажется. В идеале нам бы арестовать Эрта по подозрению в экстремизме и держать, пока не выложат все карты на стол. Но вчера из-за оплошности Рогачева Эрта понял, что мы за ними снова следим. Он не дурак. Больше не даст себя поймать. Значит, нам нужен кто-то из его приближенных. Не пешка, которая тупо следует приказам, а тот, кто знает все его планы». «Например, Зоя Виалье», — закончила мысль Яна, едва заставив себя выговорить имя ведьмы. «Так ты согласна с нами?» Сан Палыч почему-то обрадовался. «С тем, что ведьма была бы хорошим информатором? Да, конечно». Яна пожала плечами. «Судя по докладу Рогачева, Эрта притащил ее на важную встречу с вожаком анималов, а значит, она знает многое. Эрта ей явно доверяет. Конечно, нам нужно ее арестовать и допросить, но вот только как?» Сан Палыч и Костин переглянулись. «Ты должна, — зашептал шеф, — втереться ведьме в доверие». «Один раз у тебя уже это замечательно получилось», — иронично добавил Андрей. «И вытащить из нее информацию. Мы, конечно, не перестанем работать. Подстрахуемся и продолжим расследовать это дело так, как начали». Яна глянула на пустую рюмку в руке и осторожно поставила ее на стол. «Чего?» — тупо спросила она. «Работа под прикрытием», — поторопился продолжить объяснение Сан Палыч. «Зоя не знает, что ты медиатор. Это нам на руку. Она и не узнает. Мы всегда будем на шаг впереди». «Какой шаг?» «Большой для всего человечества. Яна, кончай тупить». Костин поморщился. «Это я тут туплю?» Яна рассердилась. «Это вы тут какую-то чушь несете? Шеф, при всем уважении, я не училась разведке. Я следователь, оперативник. Я расследую убийства, а не занимаюсь шпионажем». «Ну, считай это повышением. Хочешь повышение? Успешно выполнишь задание — получишь полгоны полковника. Лично выбью для тебя новое звание. Обещаю». Сан Палыч заискивающе заглянул Яне в глаза, а Андрей невольно фыркнул. «В любом случае ты одна не останешься. С тобой будут работать специалисты разведслужбы. Пройдешь курс молодого бойца». «Так и отправьте их». Яна вскочила со стула, словно пыталась убежать от внезапно свалившегося на нее повышения квалификации. «С новым человеком мы рискуем. С тобой шансов на успех гораздо больше». «Я не хочу иметь с ней ничего общего», — хотелось выкрикнуть. «Неужели они сами не понимают? Почему допускают саму мысль о том, что Яна сможет притворяться другом и мило общаться? Почему думают, что она такое выдержит после всего, что узнала о Зое?» Но вслух сказала: «Давайте просто ее арестуем и допросим. К чему этот цирк?» «Обязательно», — заверил Костин. «Только сперва ты попробуешь вытянуть из ведьмы все, что сможешь. А потом уже и мы на допросе займемся своим делом». «Ни за что». «Меня смущает, что Эрта так доверяет этой Виалье. признался Сан Палыч. «Мы про нее ничего не знаем. Вдруг она такой крепкий орешек и так предана делу, что скорее умрет, чем скажет подлым медиаторам хоть слово. Другое дело — лучшая подружка, с которой можно поделиться мыслями и планами на будущее под бокал вина. Особенно учитывая яркое начало ваших отношений». «Какая еще лучшая подружка?» Щеки Яны опять горели, а горячий кашель раздирал грудную клетку. «Они вообще не в своем уме». Яна переводила взгляд с шефа на Костина, ожидая, что кто-то из них наконец засмеется, и ей перестанет казаться, будто она тут единственная не свихнулась. «Нет, я отказываюсь участвовать в этой авантюре. Спасибо, но нет. И вообще у меня свое расследование. Я работаю над убийством Марины Коломийцевой, если вы забыли». «Яна, ну хватит!» Костин поморщился. «Что тут расследовать? Убийцу мы знаем, ты его вычислила, молодец». «Но мы не знаем, как Августин убил Марину». «И что? Ну вот узнаешь, что этот изощренный способ. И что с того? Утолишь любопытство? Яна, вернись в реальность. Займешься этим, как только мы поймаем террористов. Ты же хотела внести серьезный вклад в расследование? Вот, это твой шанс». «Андрей, иди в жопу с такими шансами. Сам ты чего-то не рвешься стать дружком ведьмы. Почему, кстати? Ты отлично подойдешь на эту роль». «Ну, все, хватит». Сан Палыч опять вздохнул, на этот раз устало. «Андрей, оставь нас с Яной вдвоем, пожалуйста. Нам нужно поговорить». «Нам не о чем говорить», — Яна покачала головой. «Я уже сказала все, что думаю». «Майор Воинова, сядь, прошу тебя». «Ни за что», — стучало в голове. Яна нехотя вернулась в кресло. Когда Костин вышел из кабинета, Сан Палыч убрал его стопку в стол, а в оставшиеся две разлил еще коньяка. «Выпей», — предложил он. «Не хочу». «А я выпью». Какое-то время они оба молчали. Яна смотрела в окно, где за грубым тюлем едва различалось небо. «Я не хочу», — повторила Яна. «Понимаю». Шеф тяжело поднялся с кресла и прошелся по кабинету взад вперед. «Ты думаешь, мне этого хочется?» «Нет. Я бы с куда большим удовольствием послал опытного разведчика. Медиатора, который годами учился примерять на себя чужую личину. Которого хрен раскусишь. С тобой я сильно рискую». «Что я не смогу узнать нужную информацию?» Отчего-то ревниво спросила Яна. «Что тебя раскроют, дурочка? Ты меня пойми. Я же разрываюсь. С одной стороны, хочется тебя уберечь от таких сумасбродных операций. С другой... Но все же складывается идеально. Никто из наших специалистов не смог бы устроить такую первую встречу с объектом, какая получилась у вас с Виолье. Да, с браслетом глупо вышло. Очень глупо». «Знаю». «Но зато твоя ошибка открыла для нас возможность, о которой мы только мечтать могли». Сан Палыч хлопнул ладонью о столешницу. «Ставки слишком высоки. Да. Я действительно считаю, что ты очень сильно рискуешь. Но, с другой стороны, я тебе доверяю. Может, у тебя и нет опыта в разведке, но ты замечательная оперативница. Я видел тебя в поле. Я видел тебя в кабинете. Ты решительная, ты умная. Ты знаешь, когда нужно действовать, а когда стоит подождать. Я верю, что ты справишься». Яна почувствовала тепло в груди. «Спасибо», — тихо ответила она. «И все же нет». «Слишком многое на кону». Сан Палыч вернулся в свое кресло и пристально посмотрел Яне в глаза. «Это та война, где все средства хороши. Мы просто не имеем права отмахиваться от такого шанса, если он может привести нас к победе». Прошла еще минута молчания. «Я просто не смогу». Теперь дрожало не только тело, но и голос. Яна сглотнула. «Не смогу притворяться. Не смогу ей улыбаться. Не смогу смотреть на нее. Но я на себя-то не скоро смогу смотреть. Я... Кто я теперь? Я не знаю. Я не знакома с этим человеком и не хочу знакомиться. Дело даже не в ведьме. С ней я априори не хочу иметь ничего общего. Но и с собой такой...» Она скривилась. «Тоже не хочу. Я себя такой не вынесу». Сан Палыч подошел и сочувственно положил руки на плечи Яны. Похлопал по спине и предложил. Давай ты сейчас пойдешь домой, отдохнешь, подумаешь, а потом примешь осознанное решение. Зайдя в квартиру, Яна в первую очередь направилась в душ, чтобы смыть с себя следы утренней панической атаки. Браслет, который перед уходом забрала из хранилища, снимать не стала. Стояла под горячими струями воды, которые гладили с одинаковой нежностью и ее кожу, и разноцветные камни в металлических гнездах. Если бы она повелась на сумасшедшее предложение Сан Палыча, пришлось бы распрощаться с браслетом надолго. Яна никогда не считала себя трусихой и, видимо, ошибалась, потому что мысль остаться без браслета даже на несколько недель, гипотетически, пугала ее до чертиков. После душа Яна накинула на плечи полотенце и прошла на кухню, чтобы вскипятить чайник. На полу оставались мокрые следы. Открыла холодильник и деловито оглядела содержимое. Достала сосиски, проверила срок годности и решила, что они отлично дополнят обед, если в недрах шкафчика удастся отыскать макароны. Когда Яна солила кипящую воду в кастрюле, раздался звонок в дверь. От неожиданности Яна вздрогнула, и соль просыпалась мимо. Чертыхнулась, улыбнулась своему миллениальскому страху внезапных звонков, что дверных, что телефонных, и прошла в прихожую. Посмотрела в глазок и отшатнулась, едва не врезавшись в шкаф. За дверью стояла Зоя Виолье и выжидающе смотрела прямо в глаза Яне, будто умела видеть сквозь стены. Хотя почему будто? Она же ведьма. Прямо сейчас Зоя могла творить любое заклинание, и Яне повезло, что сегодня она встречает врага с браслетом. Голая и мокрая, зато с браслетом. Зачем Зоя пришла? Не успела убить вчера, отвлеклась на разговоры? Решила закончить дело сегодня? «Я сейчас!» — хрипло крикнула Яна. «Я не одета! Секунду, пожалуйста!» И осталась стоять на месте, лихорадочно размышляя, что же ей делать. Одна она с ведьмой не справится. Поединки медиаторов один на один с колдунами редко заканчивались в пользу первых. Силы министерства, военной стратегии, иерархии, четких приказах и беспрекословном подчинении. Яна не тешила себя иллюзией, что победит в честной схватке с колдуньей. И все же с браслетом убить ее было не так просто. Нужно вызвать подкрепление, отвлечь, даже ранить, дождаться шмелей и арестовать ведьму. Звонок прозвучал во второй раз. Яна потянулась за телефоном, который лежал на комоде в прихожей, и опять замерла. Какая-то часть прежней личности подсказывала, что Яна поступала неверно. Вчера она выжила по счастливой случайности. Страх вновь оказаться в безоружной и беззащитной мучил и не давал снять браслет даже в душе. Никто не должен испытывать такой страх за свою жизнь, за свой разум. Никто не должен испытывать такую панику лишь от одной мысли, что какому-то колдуну захочется развеять скуку. Колдуны не имеют никакого права внушать этот страх. Яна для того и стала медиатором, чтобы люди не испытывали страха перед колдунами, не чувствовали себя беспомощными и беззащитными. Медиаторы и есть их защита. Это ее долг, это то, ради чего она служит и ради чего живет, чтобы уничтожить страх. Яне показалось, что она ухватилась за тонкую нить, ведущую к ее истинной личности. Уж теперь-то она не потеряет ее. Яна бросилась в спальню, выудила из недр комода махровый халат, которым пользовалась от силы раз в год, на его место положила браслет, тщательно спрятав между слоями постельного белья и полотенец. Должно было сработать. Вернулась в прихожую, снова посмотрела в глазок. Зоя стояла на том же месте и со скучающим видом разглядывала свои ногти. Яна сделала 3 глубоких вдоха, чтобы успокоить дыхание, но куда там? Сердце билось как сумасшедшее. Понимая, что дольше тянуть лишь вызвать подозрения, Яна распахнула дверь. Резко, как будто отрывала пластырь от раны. «Привет», —